По сообщениям из Южной Кореи, с 25 апреля войска США и Южной Кореи начали в бассейне у Корейского полуострова объединенные морские учения для захвата Кандер. Американский эсминец Ижис Майер из состава ударной группы во главе с ядерным авианосцем Карбинсон вместе с эсминцем Южной Кореи провели на Западном море Кореи учения по тактическим маневрам и по стрельбе, в том числе и из корабля. А ядерная подлодка Мичиган из состава ударной группы причалила в порт Пусан и собирается отдельно провести учения по нанесению ударов по наземным объектам Кандер. Сообщено, что ядерный авианосец Карбинсон, крейсер с управляемыми ракетами Лейк Чемплейн и эсминец Ижис Майкл Мерфи названной группой 26 и 27 апреля проведут вместе с военно-морскими силами Южной Кореи на Корейском Восточном море интенсивные объединенные учения, такие как учения по маневрам по поиску, преследованию и перехвату ракет. 23 и 24 апреля авианосец Карбинсон вместе с кораблями военно-морских сил отряда самообороны Японии провел на море у Филиппинов учения по тактике и связи, нацеленные на нажим на Кандер.